14 июля. Как ты мила мне память в заточенье! Ребенком я услышал над собой к оружию, на Бастилию отмщенье, в бой буржуа, ремесленники в бой! Покрыла бледность щеки многих женщин, треск барабанов, пушек, воркотня. Бессмертной славой навсегда увенчен рассвет того торжественного дня. Торжественного дня! Богач и бедный карманьолу пляшут, все заодно, все об одном твердят, и дружелюбно треуголкой машет примкнувший к делу парижан солдат. Признание Лафайета всенародно, дрожит король и вся его родня, светает разум, Франция свободна. Таков итог торжественного дня, торжественного дня. На следующий день учитель рано привел меня к развалинам тюрьмы. Смотри, дитя, тут капище тирана, еще вчера тут задыхались мы. Но столько рвов прорыто было к башням, что крепость, равновесия не храня, сдалась при первом натиске вчерашнем. Вот в чем урок торжественного дня, торжественного дня. Мятежная свобода оглашает Европу звоном дедовской брони и на триумф равенство приглашает. Сих двух сестер мы знаем из кони, о будущем грома оповестили. То Мирабо, Версальский двор дразня, витийствует, есть множество бастилий, не кончен труд торжественного дня, торжественного дня. Что мы посеяли, пожнут народы. Вот короли, осанку потеряв, трясутся, слыша грозный шаг свободы и декларацию священных прав. Да, ибо здесь начало новой эры, как в первый день творения из огня Бог создает кружащиеся сферы, чье солнце — свет торжественного дня, торжественного дня. Сей голос старческий, не узнаю ли? Его речей не стерся давний след. Но вот 14 июля я сам в темнице через 40 лет. Свобода, голос мой не будет изгнан, он и в цепях не отнят у меня. Пою тебя, да обретет отчизна зарю того торжественного дня, торжественного дня. Тюрьма Лафорс.